Глава 11. Патриарший дворец владыки Полиевкта находился неподалеку от храма Святой Софии. Русскую княгиню уже не единожды приглашали на прием к его святейшеству, особенно после того, как священник Григорий уверил Полиевкта, что архантесса уже достаточно хорошо владеет греческим, чтобы общаться без переводчика. Вот патриарх и пожелал наладить отношения с правительницей Руси. И ему понравилось разговаривать с этой мудрой женщиной, да и Ольга стала получать удовольствие от бесед с главой христианской Константинопольской церкви. А еще общение с патриархом в глазах Ольги несколько умаляло ее досаду от того, что доступ в палате для нее по-прежнему был закрыт. Полиевкт принимал гостью с Руси в своих личных покоях, угощал ее поджаренными сладкими орешками, а сам говорил: «Все в мире устроено разумно. С наступлением холодов замирает природа, отдыхает и вновь начинает оживать, когда приходит весна. И тогда распускаются цветы, к которым слетаются насекомые, разносят цветочное семя, и оттого завязываются плоды, которыми мы питаемся. Идет дождь, орошая землю, дуют ветры, солнце и луна сменяют друг друга, и это происходит вечно. Это неразрывно связано, и так было и будет до скончания веков, ибо это правильно. Какой же мощный ум должен был быть у Создателя, чтобы сотворить все в такой полной гармонии? Не думаете же вы, благородная Эльга, что все в этом разумном мире создано из хаоса, что все вышло случайно, без чьей-то созидающей воли, а просто само по себе?» Нет, она так не считала, поэтому говорила, что по славянским верованиям мир сотворен богами, каждый из которых отвечает за свое творение. Сварог дал земле огонь и тепло, ясный Хорос освещает землю, дождь бог посылает урожай, род создал людей и кровную связь между ними. Богов множество, но они не единый создатель, а работают каждый на своей ниве. «И никогда не ссорятся», — усмехался Полиевкт. Ольге не нравилась его насмешка. Понимала, что владыка намекает, что если люди не могут жить в согласии между собой, то как могут ужиться надменные боги, чтобы не ввязаться в споры и войны, не нарушить порядок мироздания? Ранее она сама порой думала об этом, и подобные размышления вызывали в ней сомнения и неверие. Ольга не отвечала. Она помнила, как она, княгиня и верховная жрица Руси, со временем все реже стала бывать во время обрядов на капищах. Поднадоела, устала, привыкла, разуверилась. Может, поэтому ее и стала интересовать новая вера, какую приняли столько народов. Что же такого в этой христианской вере, раз она торжествует и покоряет стольких людей? Но почему-то именно перед патриархом Ольга не хотела сознаваться в своих сомнениях. Говорила, что если между богами и впрямь порой идет вражда, то всегда до какого-то предела. Извечные соперники Перун Небесный и Велес Подземный, как бы ни бились, все одно сдерживаются, когда понимают, что их борьба может привести к потрясениям в мире, мире, который им должно оберегать. Патриарху становилось интересно. Спрашивал, неужели у славянских богов есть судья, который напутствует их, если те заходят слишком далеко в своей ссоре? Ответа княгиня не знала. Конечно, главным божеством на Руси считается именно Перун, грозный бог-воитель, покровитель дружин. Да только она помнит рассказы, что не всегда Перун становился выше иных славянских божеств, что его возвысили именно люди, причем случилось это в те времена, когда на Русь явились варяги, создавшие воинскую правящую знать и ценившие только тех, кто может защищать и добывать оружием богатство. Вот им и полюбился Перун, вот и принялись возносить ему великие требы, поставили выше иных небожителей, как и они сами стали над людьми, которых держали силой страха, но и оберегали, получая за то дань. И в их глазах грозный Перун, метатель молний, был высшим божеством, а там и остальные смертные начали так думать. Но говорить о таком чужаку Ромею княгиня не собиралась. Ответила вопросом на вопрос. Коль тот интересуется, кто судит богов, то отчего не ответит, по что ведающий обо всем на свете Господь не судит созданных им людей. Говорят, что все свершается по его воле. И преступления, и кражи, и разбой. Ведь Ольга давно находится в Царьграде и поняла, что и тут живут люди, которые пусть и твердят о Христе милосердном, но сами грешат, не задумываясь. «Отец Небесный — не карающая инстанция», — поднимал указывающий перст патриарх. «Он дал нам заповеди, как жить, но не спешит карать каждого, если тот совершает злодеяние, ибо он милосерден и надеется на раскаяние, на исправление грешника. Но если такое не происходит, у нас говорят, мельницы Господни мелют медленно, но верно. Поэтому никого не минит возмездие за совершенное, как не минит и награда за праведную жизнь, за верное служение и чистоту души». Да, многие уверовали в это, я уж наслушалась тут. Но если у вас столько молящихся, то почему ваш Господь не придет к ним, отозвавшись на мольбы, не явит себя? Патриарх медленно перебирал зеленые малахитовые четки с подвешенным к ним простым деревянным крестиком. «После великого потопа вам ведомо о таком?» — спросил он, и когда Ольга кивнула, продолжил. «После великого потопа Господь не вмешивается в людские дела. Он не приятель, чтобы приходить по зову. Но он все видит и обо всем знает. Каждому однажды достанется по заслугам, по Господнему разумению. Ибо он лучше простых смертных знает, что кому нужно, и у каждого свой крест». «Даже у некрещенных?» — вопросительно изгибала соболиные брови Ольга. Но патриарх ушел от ответа. Он вообще был осторожен в речах, когда она вызывала его на полемику о тех, кто еще не прошел крещение. И все же Полиевкт к вопросам религии обращался постоянно. Зазывал в храмы, Ольга заходила. Но только не в святую Софию. Говорила, что ступит туда только после встречи с императором. На это Полиевкт отвечал, что она сама, упорствуя в выдаче ведьмы, откладывает их встречу, ибо император милостиво относится к Архантессе. Ее послы и свита не испытывают ни в чем нужды, их хорошо кормят, охраняют, они вольны бывать, где им вздумается. И Полиевкт опять предлагал благородной Эльге побывать на службе в храме Софии. Ольга вздыхала. Что ж, разговоры все время шли по кругу. Однако она не решалась сказать патриарху, что ее как будто что-то пугает при мысли о посещении Софии. Что, возможно, тревожилась, что если войдет в главный ромейский храм, то предаст тем богов, в которых верила еще с измальства, когда и грозы опасалась, и холода, и голода, насылаемого Мареной, когда ее пугали буйные шумные ветра, стрибожьи внуки. Это было все равно, что сказы из детства, столь дорогие ее сердцу. Тем не менее, в старых богов Ольга верила уже не столь пылким убеждением, сколь со снисходительностью. Она будто переросла это, как переросла старинные предания, какие наскучили. Теперь, познавшей жизни Ольге, хотелось изведать нечто новое, ощутить. Узнать, сможет ли она еще убежденно во что-то верить. Да, новое всегда привлекательнее старого, и Ольга готова была признаться себе, что ей очень интересно постичь другую веру. Душа ее трепещет в преддверии чего-то иного, неизведанного, и беседы с Полиевктом дают ей прикоснуться к этому новому, но пока он не заводит речи про Малфреду. А когда такое случается, Ольга всякий раз находит предлог, чтобы завершить общение с патриархом. И тем не менее, когда за ней в очередной раз прибыли от него с приглашением, она тут же стала собираться. За княгиней русов прислали богатые носилки под балдахином из тесненной кожи, удерживаемым над головой четырьмя угловыми стойками, между которыми располагалось удобное сиденье. Княгиня опустилась в него, и ее понесли по шумным улицам столицы мира. Нарядную, облаченную в роскошные одеяния, намощенную ароматным розовым маслом. Как и в юности, Ольге нравилось производить впечатление, и когда она плыла над головами нарядной толпы жителей ромейской столицы, когда ей кланялись, почтительно отступали, ей казалось, что она уже добилась почтения как к себе, так и к державе, какую представляла. Тщетный обман. И когда Ольга прибыла в резиденцию патриарха и взошла по мраморным ступеням в приемную, то важного вида сановник преградил ей путь, попросив немного обождать. Вежливо просил, но все же оставил в приемной среди других просителей. Как одну из них, как не государыню великой державы. Здесь толпились византийские патриции, иноземные гости, служители христианской церкви. Они с интересом пялились на правительницу варваров с Руси, и она предпочла отойти в сторону, остановилась у распахнутого окна. Отсюда ей было хорошо видно грандиозное здание храма Святой Софии, его увенчанный большим золотым крестом купол, казалось, реял под самыми облаками, удерживаемый светлыми монолитными стенами. «Вы уже посещали это чудо христианского мира, госпожа?» — услышала княгиня рядом негромкий мужской голос с заметным иноземным выговором. «Епископ Адальберт из Магдебурга». Когда княгиня повернулась, этот худой, чисто выбритый мужчина лукаво улыбнулся ей, а она ему. Они познакомились во время посещения Ольги и состязаний колесниц на ипподроме. Еще одно из чудес Царьграда. Азартное зрелище, к которому мало кто останется равнодушным. Но если княгиня и впрямь была восхищена великолепием и размерами Константинопольского ипподрома, то бега квадрик не сильно ее подивили, показались чем-то схожим с русскими гонками на тройках в предместьях Оболони близ Киева. Зато Ольге понравилось, что в ее ложу пришел этот германский епископ Адальберт, и они долго разговаривали во время перерыва между скачками, обсуждали торговые дела, возможность поездки купцов из владений Аттона на Русь, а также возможный прием в Киеве германских миссионеров христианства. Ольга была настроена благосклонно к тому, что предлагал епископ. Они оба остались довольны беседой, но главное, как она заметила, ее встреча с представителем западного духовенства озадачила и взволновала ромеев. Уж наверняка присутствовавший в ложе Ольги Агавдрим поспешил сообщить, что архантесса Эльга заручилась поддержкой германца, дала добро на приезд его священников. Ольга знала, что патриарх Полиевкт признал власть их главного священнослужителя — папы римского Иоанна XII. В Константинополе, граде куда более великом и значимом, чем далекий Рим, многим такое решение патриарха не понравилось. Вот и сейчас кто-то произнес неподалеку с неодобрением. «С латинянином беседует, а они причащаются опресноками». И только-то? В этом все дело. В любом случае, пусть княгиня и не больно вникала, чем Константинопольская церковь отличается от церкви в Риме, она поняла, что ромеям не больно нравится ее сближение с Адальбертом. Да и недавно задержавший ее сановник вскоре появился, не дав ей переговорить с любезным епископом. Теперь же кланялся, уверяя, чтобы она поспешила, владыка Полиевкт уже заждался гостью. Заждался? Патриарх? Но все же забавно, хотя она и догадывается, о чем заведет разговор его патриаршество. Пусть он и ратует за сближение латинской и восточной христианских церквей, Но ведь мог бы уразуметь, что если Русь не получит поддержки от Константинополя, то уж германцы своего не упустят. Княгиня оказалась права. Полиевкт сразу завел речь о том, что Русь и Византия состоят в долголетних договорах. Разрушать их не стоит, какие бы выгоды ни сулили Архантессе иноземцы. Княгиня тут же спросила, когда ее примут в палате, и дабы подтвердить упомянутые владыкой долголетние договоры. А то германцы тоже не прочь заключить с Русью долговременный союз, с нажимом добавила она. Или достопочтенный Полиевкт против дружбы между Русью и германцами, иначе пока он упорствует и настаивает на выдаче подданной Ольге чародейки, она может и с латинянами заключить союз. «Но ведь ваша ведунья — опасное зло!» — взмахнув рукой, заявил Полиевкт. «Оставить ее при себе беда будет. Я просто обязан поступить с этой вашей Малфридой, если не ошибаюсь. Я должен поступить с ней соответственно своему долгу, какой велит мне искоренять все, что исходит от дьявола». Сказано это было как-то мрачно, и Ольга вскоре поняла, почему. Оказывается, ныне, когда Константин Багрянородный отбыл на ловы среди месемврийских лесистых холмов, его соправитель и наследник Роман и Августа Феофану настояли, чтобы церковь оставила именуемую Малфридой ведьму в покое. Ольга заулыбалась. Какие же замечательные люди эти Роман и Феофану! Но патриарх не разделял ее веселья. «Вы сами не ведаете, в какой опасности находитесь, удерживая при себе это дьявольское отродье. Я уже не единожды говорил вам об этом. От нее идет только зло, и однажды это зло коснется и вас. Темным существом невозможно управлять». «А если вы ошибаетесь, — с нажимом произнесла княгиня, — я Малфриду знаю много лет, и она верна мне, я в ней уверена». Патриарх покачал головой. «До меня доходят всякие тревожные слухи. Люди стали опасаться выходить из домов по ночам. Идет слух, что с наступлением ночи в переулках стали появляться странные тени, что даже из цистерн для воды вылезают какие-то твари, а свечи гаснут в церквях, словно кто-то незримый задувает их». «Все это пустые домыслы, владыка», — отмахнулась Ольга. «Вы же знаете, что людям свойственно болтать подобное. Да и к чему эти разговоры? Ведь соправитель и его супруга уже отдали свое распоряжение насчет моей Малфриды». Малахитовые четки дрожали в руках патриарха. Он глубоко вздохнул. «Я глава церкви и должен выполнить то, что мне надлежит. И я сегодня же отправлю вестового к базилевсу Константину, сообщив о решении его сына. Вам же напомню, что пока чародейка с вами, вас не смогут принять в палате, как явившую такое нечистое зло, в нашу богохранимую столицу». На этот раз они расстались отнюдь не так приветливо, как в прежние визиты. По пути в предместье святого мамы Ольга вновь и вновь обдумывала слова патриарха и с особой болью сознавала, что он прав в том, что из-за ведьмы ее миссия может окончиться крахом. Но, может, они успеют как-то вывести Малфриду, пока его послание не дошло до императора. И пусть за ведьмой по-прежнему следят церковники, но хоть по приказу наследника основную охрану пока убрали. Ольга рассчитывала все это обсудить с верным варягом, но оказалось, что тот еще не прибыл на подворье, остался на корабле в Золотом Роге. Зато подле дома Ольги крутился Сфирька, какому сегодня надлежало сменить Свинельда на Оскаленном. Сейчас боярин и не упомянул о том. Помог княгине сойти с носилок, стал рассказывать, как ему сегодня повезло. Он прикупил на форуме тавра просто замечательного сирийского коня редкой и греневой масти. Это тебе не какая-то толстоногая лошадка степняцких кровей или полудикий тарпан. Это конь-огонь, скачет, из ноздрей просто жар пышет, дым из ушей идет. «Да погоди, болтать-то!» — остановило его слово излияние княгиня. «Чего это ты сегодня на форуме тавра торговался, когда должен был службу на Оскаленном нести?» Сферька чему-то вдруг заулыбался, смял на затылке опушенную соболем шапочку, какую носил даже по жаре. Да не нужен я на оскаленном. А вот свинель там остался в охотку. Куда ему от Малфреда теперь деться, если она его того удовой страстью заманила? Я сам их вместе видел, усталых, спящих ногами в обнимку, как на утро после купальской ночи. По лицу Ольги прошла тень, больше похожая на судорогу. Отчего-то показалось, что ясный день меркнет, а небо нависает, давит, пригибает, но она осталась стоять прямо, слушала, что говорил Сфирька. Дескать, он с утра, как и было приказано, отправился к чародейке, а она того со свинельдом. Корабельщики же говорят, что эти двое в волю налюбились, а угомонились только под утро, когда светать начало. До этого же всю ночку... Замолчи! Ольга резко сжала руку боярина, низко склонилась и вдруг прошипела прямо в лицо. «К ящеру! Убирайся к ящеру!» И, подхватив подол длинного византийского одеяния, стремглав взбежала к себе. Больше она не позволила проявлять чувства. Да и какие чувства! Что ей до того, что варяг ее с ведьмой опять слюбился? Она и сама не раз посылала его к чародейке, зная, что все, что было между ними когда-то, уже и быльем поросло. Свинельт о том не раз говорил, и Малфреда то же самое сказывала, а Ольга им верила. Она старалась держать себя в руках. Служанки, вынув булавки из ее уложенных в замысловатую прическу кос, отстегнули длинную шелковистую вуаль с серебристой полосой по краю, спрашивали, может, водички подать. Княгиня не отвечала, не замечала ничего. Ольга думала, что ей уже слишком много лет, чтобы испытывать сильные чувства. Но увлекалась, когда-то пригожим варягом слушала речи его пылкие, и что с того? Ведь что такое свинельт? Так. Балаболка и вертопрах, который все больше мальчишкой шустрым казался, ну, посмотрит, бывало, на княгиню с лаской, ну, за руки возьмет, ну, поцелует порой нетерпеливо, страстно и сладко. Большего она не позволяла. Знала ведь, как свинельт честолюбив, как власти хочет, поэтому и не верила ему. Нет, все она правильно сделала, удержав красивого и хитрого варяга на расстоянии, да и сердце, одно время так бившееся при его появлении, успокоилось вроде, так ей казалось, до сего мига. Сейчас же Ольга сидела и тупо смотрела на оштукатуренную стену перед собой. Разглядывала деревянные балки под потолком и больше всего страшилась разрыдаться. Глупость какая! Она не плакала со времен, как справила тризну по Игорю. Но не из-за свинельда же ей слезы лить. Ведь знала, что у него немало любушек по градам и весям, что всегда найдется, кому приголубить красивого варяга, но что он опять к Малфреде потянется. И та примет его, уведет, как некогда уводила, как и того же Игоря когда-то. Да что в этой ведьме проклятой такое, что ее выделяют и любят именно те, кто дорог самой княгине? Ольга вспомнила, как совсем недавно горделиво сказала патриарху, насколько уверена в преданности ведьмы. И ее душу опалил гнев. Ведь она верила Малфреде, отстаивала ее перед патриархом, готова была переговоры сорвать, только бы подругу верную не тронули, не погубили, а та предала. И это несмотря на то, что знала хитрая ведунья, что если кто и нужен княгине, то только свинельт. Или не нужен. Сама ведь отсылала его от себя, смотрела, как на чужого. А Малфреда говорила, позови его, он придет. И вот теперь ведьма сама же и сошлась с ним, причаровала, проклятая. Прислужницы Ольги давно заметили, что княгиня вернулась сама не своя, и отошли тихо, не смея беспокоить. Она же сидела, вскинув голову с упавшими за плечи длинными косами, потом молча стала вынимать из ушей длинные ажурные серьги. Когда клала их на стол, заметила, как дрожит рука. Слабость. Ярость. Уж лучше пусть ярость, чем полное поражение и бессилие горестное. Глаза княгини оставались сухими, но было ощущение, что в горле комом стоит крик. Давят невыплаканные слезы, мешая свободно вздохнуть. Сердце билось какими-то болезненными толчками, грудь распирала. Только бы никому не пришло в голову обратиться к ней, она не сможет ответить. Да и не должна никому ничего отвечать. Она княгиня! Ей незачем размениваться на мелочные переживания. Какой-то звук стал слабо проникать в ее сознание. Ольга еле сообразила, что это плавный напев дудочки, простой русской сопилки, на которой кто-то играл под ее окошком. Эти звуки успокоили, но и разжалобили. Домой вдруг так захотелось, на Русь, чтобы и в помине не было никакой Византии, где ей надо решать столько вопросов, но она не решает, потому что хочет охранить своих, которые предали. «Да кто же это так душу надрывает?» Все же прорезался сквозь ком в горле голос Ольги, хриплый, глухой, ломающийся. Она поднялась и медленно, тяжело подошла к окну. Пошатывалась, как будто и не пила все эти годы, дарящую молодость живую и мертвую воду. Словно этот доносившийся отовсюду звон колоколов развеял чары воды, и Ольга вмиг превратилась в древнюю старуху, которой уже много лет. Бабками таких на Руси кличут. Но нет, она по-прежнему оставалась статной и молодой. Ее пунцовые гордые губы алели, шея была высокой и гладкой, чело — без единой морщинки. Такой и увидел ее волхв Коста, сидевший на ступеньках крыльца и наигрывавший на сопилке плавный русский напев, который не могли заглушить и многоголосые колокола огромного Царьграда. Правда, при виде княгини Коста перестал играть, поглядел вопросительно. Что ж, он ведун, ему положено ведать. И он подошел к окошку еще до того, как княгиня поманила. Она же склонилась к нему так низко, что ее длинные русые косы свесились, почти коснувшись его лица. «Коста, если ты мне как чародей понадобишься, сможешь помочь?» Он кивнул. «Я силу свою таю и коплю, что угодно госпоже. Будь рядом, в любой миг покличу». Сама же позвала Сфирьку, какой все не мог налюбоваться на своего сирийского скакуна, но Ольга приказала: «Хватит дурнем маяться, отправляйся сменить Свинельда, да передай воеводе, что княгиня срочно видеть его желает». «Да, Свинельд — ее воевода и советчик, она его за это и ценит, а то, что переспал с Малфридой, с него не убудет, и как служил Ольге ранее, так и будет служить. Малфрида же иное дело. Она своевольна, упряма, дерзка, с ней трудно, вон и Полиевкт о том же говорил, темным существом невозможно управлять». Ольга не понимала, что ее злость к колдунье сейчас сродни обычной женской ревности, которая обычно во всем винит соперницу, а не мужчину. Поэтому для себя княгиня просто решила: если Малфрида так легко ее предала, то и она не станет рушить свои государственные планы ради какой-то темной твари, как говорил о ведьме Полиевкт. Про Кост уже Полиевкт ничего не знал. Когда на подворье прибыл Свинельд, Ольги уже не было в предместье святого мамы. Спросил, где, ответили: отправилась со своими спутницами в собор Святой Софии. Это подивило Свинельда. Неужто Ольга сдалась на уговоры церковников? Неужто все эти речи об истинности христианской веры и ее привлекли? Но отчего-то на душе варяга было неспокойно. Ждал Ольгу, то и все не было. Уже и колокола отзвонили, и вечер стал наползать лиловыми отсветами. Свинельд ожидал княгиню, зачем позвала, а сама ушла, так и не дождавшись. Не случилось бы чего. А еще было неприятно от шуточек, какими его выпроваживал со скаленного Сфирька. Мол, хорошо, варягу тут с милой ладушкой тешится, а службу при княгине все одно нести надо. Свинельд знал, что Сфирька болтлив и хитер, но что болтлив, это понятно. Ведь был же с утра на ладье, наверняка узнал, что они с Малфридой этой ночью любились. Вот и успел разболтать всякому. Ольге наверняка. А это уже хитрость Сфирьки, который не откажет себе в удовольствии очернить в глазах княгинюшки верного ей варяга. Но вот как Ольга отреагирует? С одной стороны, Свинельд давно сжился, что княгиня холодна к нему, иной раз и не посмотрит. А если смотрит, то так же, как на одного из своих бояр-советчиков или воевод. Так что то, что он с ведьмой сошелся, Ольге должно быть без разницы. Но без разницы ли? Да и кто их, этих баб, поймет? А вот за Малфреду было тревожно. Ведьма-то она в чародейской силе, пока с мужиком женщиной обычной не станет. И теперь Свинельд сожалел, что не устоял перед ней. Сожалел об их сладкой, но ненужной любовной ночи. Уже совсем стемнело, когда Свинельд увидел идущего по улице священника Григория. Варяг вышел ему навстречу, загородил дорогу. «Ты сопровождал княгиню в храм Софии?» Священник как-то легко улыбнулся, глаза его потеплели. «Были мы с ней там, были, и матушка наша прониклась величием и славой христианской. Сам видел слезы на ее глазах, дай-то Бог теперь». «Погоди, поп, скажи лучше, где сейчас княгиня?» «Патриарх ее лично провожал из Софии, и теперь они пошли к нему в палаты». «Итак, Ольга согласилась на уговоры патриарха выдать ведьму», — догадался Свинельд. И так страшно вдруг ему сделалось. Тяжесть в сердце разрослась и залила тело, как свинцом. Еле смог вздохнуть. Когда и куда пошел дальше священник Григорий, он и не заметил, зато увидел сидевшего у крыльца Косту. «А ты не пошел со всеми на службу, Волхв?» Тот отрицательно покачал головой. Свинельд в вечерних сумерках различил его продолговатое, покрытое морщинами лицо, высокие залысины на лбу, откинутые назад волосы, побитые сединой. А ведь воевода помнил его еще совсем юношей. Некогда Коста в отряде Свинельда состоял, до того, как ушел к чародеям учиться волхованию. Неожиданно Свинельд схватил его за руки, встряхнул, будто пробуждая. «Коста, ты в моей дружине служил, да и потом немало нами с тобой было пережито. Выстаивали и против нечисти плечом к плечу. Мы же, по сути, воинские побратимы с тобой. Выполнишь мою просьбу?» Коста какое-то время смотрел на него, потом медленно кивнул. «Если просьба твоя не пойдет вразрез с волей княгини, выполню». «Не пойдет! А ты поспеши сейчас на корабль оскаленный, там Малфреда, да скажи ей, чтобы выпустила белого голубка. Она догадается, о чем я». «А сам почему не передашь что?» Свинельд вздохнул. «Как тут объяснишь, что он Малфреде и в глаза теперь смотреть не может? Он ведь все же Ольгин человек. А княгиня уже приняла решение сдать церковникам чародейку». Коста ушел. Свинельд ждал. Медленно стихал городской гомон. Постепенно возвратились все спутники княгини. Женщины ее прибыли. Свинельду говорили, что великая София на Ольгу произвела необычное впечатление. Она слушала службу и лила слезы. Все это видели, даже патриарх. Вернулся Коста. Подходя к Свинельду, кивнул утвердительно, обычно немногословный, теперь сказал: «Лодка, за ней какая-то прибыла. Я видел, как она в нее садилась». «И никто этого не заметил?» Тут на обычно невозмутимом, даже унылом лице Косты появилось какое-то подобие улыбки. «Не до того им было. Малфреда ведь хитрая. Перед тем, как сесть в лодку, какая прибыла за ней сразу, как только голубок взлетел, она рассыпала по кораблю немало монет. Да не каких-то, а настоящих на мисм. Я и сам подобрал парочку», — добавил Волхв, не устоявший перед силой золота. Что ж говорить о стражниках, прибывших на Оскалины как раз перед отъездом ведьмы. «Они явно хотели полонить Малфреду», — говорил Коста. «Должны вроде были спохватиться. Куда она подевалась, но вместо этого принялись ползать под лавками на Оскалином. Толкались с нашими и все монеты с ликом Константина Багрянородного выискивали. Ну а лодка с чародейкой тем временем уплыла». Так вот на что пошло заплаченное за гадание золото. но сейчас обычно внимательный ко всякому обогащению Свенельд и не подумал сожалеть о нем. Зато при мысли, что Малфреде удалось ускользнуть, ощутил столь сильное облегчение, что даже ослабел. Сел на ступеньку крыльца, усмехнулся довольно. Так теперь оставалось только ждать, когда явится Ольга. Она приехала уже в потемках. Шла через двор стремительно. «Свенельд, ко мне иди, а вы все...» Это уже к свите обратилась. «Прочь, подите!» Но оказалось, что позвала княгиня своего воеводу за тем, чтобы сходу отвесить ему пощечину, потом еще одну. Хотела и третью, да Свенельд успел поймать ее за руку. Поймал и за другую, завел их Ольге за спину, удерживал. Она же сначала билась, сердито сопела, рвалась, потом застыла, все еще тяжело дыша. «Ну, будешь еще драться?» — спросил Свенельд. Она отрицательно покачала головой. Удерживая ее руки, Свенельд будто обнимал княгиню. Смотрел на нее сверху вниз, мягкий капюшон пенул и сполз ей на плечи, и Ольга с заплетенными в косы волосами вдруг показалась варягу не великой правительницей, грозно карающей и подавляющей своей властью, а запутавшейся в своих ошибках юной девой. Но он знал, она не такова, поэтому спросил глухо: «Что?» «Справилась. Отдала им чародейку». Ольга вздрогнула, но промолчала. «И каково это, когда близкого человека на расправу отдаешь?» Теперь княгиня напряглась и лишь через какое-то время тихо произнесла: «Ты ведь понимаешь, что выхода у меня не было?» Упорствуя, я не только могла бы порушить все связи Руси с Византией, могла и заложницей тут стать. И тогда бы Святослав с пылу молодости таких дел натворил, рано ему еще князем быть. «Понимаю», — ответил Свенельд, отпуская Ольгу и отходя. Она смотрела ему в спину, видела, как он заложил назад руки, нервно их сжал, и вдруг выпалила: «А ведь это ты помог мне решиться отдать им Малфреду!» Он резко повернулся, смотрел острым взглядом. В покое горела одинокая свеча, в ее отсветах лицо его было бледным, застывшим. Ольга вскинула голову, заговорила быстро: «Только не думай, что взревновала тебя, хотя...» Она махнула рукой в широкой накидке пенулы. «Думай, что хочешь, но одно я скажу. Не лиши ты Малфреду сил, она бы такого тут натворила, что нам с тобой и не представить. Были бы беды, а так...» «Ну, случилось с одной из моих женщин подучая во Влахернах, я им так и говорила, и пока они разберутся, что и как. Гадалок ведь и у них в Царьграде немало, но всех на костер не волокут. Я же еще поборюсь за чародейку, они и сами учат: не судите, да не судимы будете. Вот я и возьмусь ее защищать, поспорю с ними, и тогда...» «Ольга», — прервал ее быструю нервную речь Свенельд, — «Малфреда уже не на Оскаленном. Пусть люди патриарха ищут ее, но что найдут? Я очень надеюсь, что не найдут». Он смотрел на княгиню и видел, как она медленно прикрыла глаза, вздохнула облегченно. Потом как-то устало опустилась на ларь под стеной, будто ноги не держали. «Ты помог укрыть ведьму?» — спросила негромко. «Нет, за мной бы следили». «Понимаешь, что...» «Но все же, слава богу, если Малфреда успела скрыться». Свенельду показалось, что он ослышался. «Слава богу!» — молвила княгиня. Но она подтвердила: «Да, слава Господу великому и милосердному! Ибо именно о защите ведьмы я просила его сегодня, опустившись в храме на колени, как простая молельщица». И подняла руку, когда Свенельд стремительно подошел, будто заслонилась, чтобы удержать его на расстоянии. «Все, все говорю. А теперь уходи».